«Думаю, тебе следует привыкать ко мне в таком виде», — сказал он. «Ну, а теперь давай посмотрим на тебя». Но раздевание на глазах у Бадди показалось мне вдруг настолько же отвратительным, как фотографирование в голом виде в колледже. А там тебя снимают и спереди, и сбоку, исключительно для того, чтобы поместить эти фотографии в картотеку физкультурного зала под индексом А, Б или В, в зависимости от того, насколько ты стройна. Да как-нибудь в другой раз. Что ж, как хочешь. Бадди оделся. Затем какое-то время мы целовались и обнимались, и мое настроение стало чуточку получше. Я допила, села, закинув ногу на ногу на кровати у Бадди, и попросила расческу. Я зачесала волосы себе на лицо так, чтобы Бадди не было видно его выражения. И вдруг спросила: «Послушай, Бадди, а у тебя был кто-нибудь?» Сама не знаю, почему я задала этот вопрос. Слова, казалось, сами полились у меня изо рта. Я, разумеется, и мысли не имела, что у Бадди уже мог кто-нибудь быть. Я ждала, что он ответит мне: «Нет, что ты, я храню себя до брака с чистой и девственной особой вроде тебя». Но Бадди не ответил и почему-то покраснел. «Ну так как же? А что ты имеешь в виду, говоря «был»?» — уточнил он, и голос его прозвучал как-то пусто. «Ну, ты уже с кем-нибудь спал?» Я продолжала ритмически проводить по волосам расческой, зачесывая их на щеку, обращенную к Бадди, и я чувствовала, как по коже проходит легкая электрическая дрожь, и мне хотелось закричать: «Нет, не надо, не говори, не говори, пожалуйста, ничего!» Но я сдержалась и молча ждала его ответа. «Собственно говоря, да», — в конце концов выдавил из себя Бадди. Я едва чувств не лишилась. С первой же ночи, когда мы с Бадди поцеловались, он постоянно давал мне понять, что я куда сексуальнее и опытнее в таких делах, чем он. Недаром же он сказал мне, что у меня, наверное, была куча парней, и что все наши поцелуи, объятия и прочие маленькие забавы происходили не то чтобы по моей инициативе, но были для него совершенно в диковинку. Он, мол, просто ничего не мог с собой поделать и сам не знал почему. Теперь я поняла, что его невинность была всего лишь розыгрышем, подделкой. «Расскажи-ка мне об этом». Я продолжала проводить расческой по волосам, но зубья теперь впивались мне в щеку. «Как ее звали?» Бадди, казалось, почувствовал облегчение от того, что я не рассердилась. Да и дополнительное облегчение из-за того, что наконец-то мог поведать о том, как его соблазнили. Потому что, разумеется, его соблазнили. Не Бадди же это начал, и не его вина была в том, что это произошло. Прошлым летом он работал младшим официантом в гостинице на Кейп-Коде. И была там одна официанточка. Бадди заметил, что она поглядывает на него как-то по-особому и норовит в кухонной сумятице показать ему свои груди. Поэтому он однажды решился и спросил у нее, в чем дело и чего ей от него нужно. А она посмотрела ему прямо в глаза и сказала: «Я хочу тебя, парень». «С гарниром», — — рассмеялся Бадди.